Байрон. Байрон, Джордж Ноэл Гордон, 1788-1824. Английский поэт-романтик, член Палаты лордов с 1809 года. Нет ни одного великого поэта, который был бы так родственен русскому духу, как Байрон. Это почти наш поэт. Он писал пером Пушкина, водил рукой Лермонтова. Он парил в наших гостиных 20-х и 30-х годов XIX века, разочарованно зевал под маской Онегина, беспокойно блуждал по лону Руси под плащом Печорина и с негодованием метал громы красноречия на балу у Фамусова устами Чацкого. Весь порыв и увлечение он и теперь еще продолжает носиться со своей вечной думой по захолустным уголкам нашего обширного отечества, ничего не забыв и ничему не научившись. Даже его отрицательное отношение к своей родине как бы наше отношение, потому что и мы, как и он, не любим своей корыстной Англии, потому что, прикрывая громкими словами свою ненасытную алчность, она в нас, как и в великом творце Чайльд-Гарольда, всегда будила чувство стыда и негодования, которых не заглушить никакими фразами о свободе, труде и цивилизации. И в отношениях с представительницами прекрасного пола Байрон живо напоминает наших героев первой четверти XIX века. Как Онегин и Печорин, он переходил от одной женщины к другой, тщетно отыскивая уголок, где бы можно было успокоить оскорбленное чувство, вечно гоняясь за призраком необыкновенной любви, которая одна была бы способна рассеять туман его жизни, и в этой погоне не замечая, что истинная любовь и истинное счастье у него под руками. Сколько женщин прошло перед ним за его короткую, но бурную жизнь? Только те из них, которым он посвящал плоды своей музы, могут составить целую коллекцию. Тут есть и Лесбия, и Каролина, и Элиза, и Анна, и Марион, и Мэри, и Гарет, и Джесси, и какая-то леди, и просто женщина. Во всех стихотворениях, посвященных этим чародейкам, поэт страстен и тоскует. Его угнетает сознание невозможности счастья. Его мучит уверенность, что любовь была только сном, и это не в одном только зрелом возрасте, нет. Еще в ранние годы он влюбился в Мэри Деф, у которой были очи газели. Черные косы, ласковая улыбка и мелодичный голос, и вскоре эта любовь сменилась страстью к кузине Маргарите Паркер, у которой оказались черные очи, длинные ресницы, греческий профиль, томная прозрачность красоты, словно сотканная из лучей радуги. Конечно, все это была платоническая любовь. Затем юношей он влюбился в другую кузину, Мэри Чеворт, очаровательную девушку, отвечавшую ему взаимностью. Но родители девушки не хотели отдать ее поэту даже после того, как он поступил в Кембриджский университет. Мэри Чеворт вышла замуж за другого, оставив незаживающую рану в его сердце. Потом пошли новые страсти, чему особенно способствовала мечтательная красота Байрона, его высокое положение, слава, поэтический гений, романтический характер его поездок, очарование тайны, которую он всегда окружал себя. Можно было бы исписать целые тома, если задаться целью составить полную историю любовных увлечений великого поэта в связи с их влиянием на его творчество. И тем не менее, все это были только отдельные этапные пункты на пути к другому, неизведанному увлечению, Все это были временные остановки для отдыха перед дальнейшей погоней за тенью своего идеала, в то время как там, в том же презираемом и отвергаемом Лондоне, ждала его, может быть, английская Татьяна, вся сотканная из грез, преданности, любви и самопожертвования. Байрон и леди Лэм. Байрон, как известно, покинул Англию навсегда. Когда общественное мнение Туманного Альбиона, недовольное его беспощадной критикой, выставило против поэта целые фаланги клеветников и негодяев, его обвиняли, между прочим, в преступной связи с сестрой, неведомый скиталец сел в одно прекрасное время на пароход и уехал, чтобы блуждать по свету в погоне за близким в теории, но далеким на практике идеалом. Если вся эта клевета, распространяемая обо мне всеми в Англии, писал он, справедлива, то я не гожусь для Англии, а если она несправедлива, то Англия не годится для меня. Тем не менее, до разрыва с отечеством Байрону пришлось испытать немало счастливых минут в Англии, когда появились паломничество Чайльд-Гарольда, Геур, Абидосская невеста, Корсар, Паризина и осада Коринфа. Поэт стал всеобщим кумиром. Страстность, новизна и оригинальность этих произведений приковали к нему внимание. Молодые женщины приходили в восторг при одной мысли, что Байрон, может быть, поведет их к столу, и не осмеливались прикоснуться ни к одному блюду, зная, что он не любит видеть, когда женщины едят. Они с благоговением отдавались надежде, что он напишет им на память несколько строк в альбом. На каждую его строчку смотрели, как на сокровище. К нему постоянно приставали с вопросами, сколько гречанок и турчанок уморил он своей любовью и скольких супругов отправил на тот свет. Высокое положение, молодость, красота являлись хорошим дополнением к его поэтическому гению. Одна из первейших английских красавиц, увидев первый раз Байрона, воскликнула: «Это бледное лицо решит мою судьбу!» Женщины тщательно старались проникнуть во внутренний мир Байрона, а некоторые намеки в Чайльд-Гарольде послужили поводом молве, будто Байрон в Ньюстеде содержал настоящий гарем, хотя этот гарем состоял на самом деле из единственной одалиски. О его любовных приключениях рассказывали самые нелепые вещи. Вследствие этого женщины буквально брали его с бою. На его столе ежедневно появлялось множество писем от знакомых и незнакомых ему дам. Одна даже явилась к нему в одежде пажа, желая, по-видимому, походить на Каледу в Ларе. В каком водовороте страстей приходилось ему жить, можно судить потому, что однажды после своей свадьбы он застал в квартире своей жены трех замужних женщин, которые, по его выражению, знакомы ему были все, как одного поля ягоды. К числу женщин, сходивших с ума, принадлежала леди Каролина Лэм, молодая женщина из высшего аристократического круга, впоследствии жена известного государственного человека лорда Мельбурна. Это была взбалмошная, мечтательная, капризная натура, поступавшая всегда согласно своим увлечениям. Стройная и красивая блондинка, она была очень привлекательна, несмотря на свою аффектацию и эксцентричность. Это была английская Шарлотта Кальп, игравшая в жизни Байрона такую же роль, как настоящая Шарлотта играла в жизни Шиллера. Когда отношения между нею и поэтом обратили на себя всеобщее внимание, мать поспешила увезти ее в Ирландию. Байрон вскоре послал ей туда прощальное письмо в вычурных выражениях, свидетельствующее, что сердце его совершенно молчало в то время, когда он думал о красивой блондинке, бывшей, впрочем, на 3 года старше его. Отсутствие истинной любви — вообще характерная черта отношений поэта к женщинам, но в настоящем случае оно сказалось еще более ярко. Прошло всего несколько месяцев, и Байрон окончательно прервал с Каролиной всякие отношения. Этого, конечно, нельзя сказать о самой Каролине, которая, несомненно, его любила, так как, встретившись с ним вскоре после того на балу, схватила ножницы, по другой версии, разбитый стакан от желе, и попыталась зарезаться, но только поранила себе горло. Это, однако, не помешало ей через некоторое время отправиться к нему, конечно, не для того, чтобы перерезать себе горло. Не найдя поэта дома, она оставила там записку, но очень разочаровалась. Байрон не только не вернулся к своей брошенной Дульсинее, но воспользовался ее запиской для эпиграммы «Помни себя», напечатанной в его сочинении. Чтобы отомстить Байрону, она написала роман «Гленарвон», в котором выставила Байрона поэтом, наделенным всеми пороками его героев. Что Байрона роман этот нисколько не смутил и не опечалил, можно судить по следующему факту. Во время пребывания поэта в Венеции «Гленарвон» был переведен на итальянский язык. Цензор выразил Байрону готовность задержать книгу, если он имеет что-либо против ее появления. Байрон вместо ответа выпустил ее за свой счет. Последняя встреча Байрона и леди Лэм произошла в то время, когда Байрона уже не было в живых. Когда тело поэта из Греции было перевезено в Англию, похоронная процессия тронулась из Лондона в Ньюстед, и на дороге ее встретили мужчина и дама верхом на лошади. Дама была Каролиной Лэм. Узнав, что хоронят Байрона, она потеряла сознание и упала с лошади. Жена Байрона. Каролина Лэм была забыта Байроном так же скоро, как скоро он сошелся с ней. Не будем упускать из виду, что 2 главных типа, созданных гениальной кистью Байрона, Чайльд Гарольд и Дон Жуан, представляют собой в сущности художественное воплощение самого поэта в 2 различных фазах его развития. Байрон сам был в начале литературной деятельности Чайльд Гарольдом. Он скучал. Он томился однообразием жизни. А по мере того, как росла его слава, и английское общество, преимущественно женское, окружило его такой атмосферой поклонения, о которой не мечтал даже Шекспир и другие лучшие представители английской поэзии, Чайльд Гарольд незаметно для самого себя превратился в Дон Жуана. Женщина для Байрона сделалась почти всем. Он не мог жить вне сферы ее обаяния, считал ее освободительницей от скуки, избавительницей от сомнения, утешительницей от отчаяния. «Только в женщине я могу найти исцеление», — писал он одному другу. И он искал это исцеление. Он искал долго и упорно, перелетая, как мотылек, с одного цветка на другой и избытком чувственности заглушая в себе сознание, что идеальной женщины, как он понимал ее сам, нет. Но, может быть, причина кроется в том, что любовные связи не выходили до сих пор за пределы внебрачных отношений. Не прибегнут ли к помощи Гименея как союзника на пути к идеальной женщине? Вот причина женитьбы Байрона. Это был ужасный шаг, последствия которого, однако, оказались благоприятными для музы Байрона. Новое доказательство того, как благоприятно влияние женщины даже в очевидно отрицательных случаях. Женой поэта оказалась женщина, не только стоявшая неизмеримо ниже его по развитию, но отличавшаяся еще несимпатичными чертами характера, скупостью и неподатливостью. Мисс Анна Изабелла Мильбанк, так звали его жену, была единственная дочь богатого баронета, деньги которого могли весьма пригодиться Байрону, расстроившему свое состояние вследствие разгульного образа жизни. Она привлекла его своей красотой и заинтересовала тем, что отклонила его первое предложение. Байрон уже думал, что дело тем и кончится, но Анна Мильбанк сама неожиданно завязала с ним переписку и заставила сделать себе второе предложение. Впрочем, последнее произошло при своеобразных обстоятельствах, свидетельствующих, как легко относился Байрон к женщинам, не исключая той, которую хотел назвать женой. Дело в том, что сестра поэта, недовольная его ухаживаниями за Анной Мильбанк, предложила ему другую невесту. Байрон согласился и написал ей письмо, но и эта особа отказала. Когда был получен отказ, Байрон сказал: «Вот видите, в конце концов мне все-таки придется вернуться к Мильбанк». И с этими словами он написал письмо Анне и показал его сестре. Сестра осталась в восторге от письма, выразив сожаление, что такому превосходному письму не суждено дойти до назначения. Это еще более подстегнуло Байрона. «А вот увидите, — воскликнул он, — оно дойдет!» Письмо было послано, предложение принято. Многие биографы склонны отнять у женитьбы Байрона на Анне Мильбанк характер морального мезальянса. В доказательство приводятся некоторые места из его писем. Так он писал в одном письме относительно своей жены: «Она такая отличная девушка, что словом я бы желал быть сам хоть сколько-нибудь получше». Или другое письмо: «Мать моих будущих Гракхов, говорят, слишком для меня добродетельна. Недаром она единственное дитя в семье». Нельзя, однако, придавать этим отрывкам слишком большое значение. С другой стороны, факты, приводимые исследователями жизни и творчества Байрона, свидетельствуют о легкомысленной игривости настроения Байрона перед свадьбой. «Я по уши влюблен», писал он одной из своих приятельниц, «и чувствую себя, как и все неженатые господа в подобном положении, как-то особенно глупо». И в другом месте: «Теперь я счастливейший из смертных, так как прошла всего неделя, как я обручился. Вчера я встретился с молодым Ф., тоже счастливейшим из смертных, потому что и он обручился». Таким ребячеством веет от всех тогдашних писем Байрона. Так, по-видимому, он был очень озабочен вопросом о голубом фраке, в котором ему, согласно обычаям, нужно было венчаться, но которого он видеть не мог. Байрон, в сущности, боялся брака. Он помнил неудачный брак своих родителей и, по его собственным словам, дрожал во время венчания и давал ответы совершенно не на те вопросы. Испытанные им чувства он выразил в стихотворении «Сон». Медовый месяц он называет иронически не медовым, а мрачным. Свои чувства он описал Муру: «Я провожу свое время в деревне родителей моей жены, в странном однообразии и тишине, и занимаюсь только тем, что ем компот, шляюсь из угла в угол, играю в карты, перечитываю старые альманахи и газеты, собираю на берегу раковины и наблюдаю за правильностью роста некоторых исковерканных кустов крыжовника». Поехав после этого в Лондон, Байрон устроился там с молодой женой блестящим образом, обзавелся экипажами, прислугой, начал принимать гостей. Приданое жены, 10 000 франков, быстро исчезло. За ним испарились и полученные им по наследству 8 000 франков. Ему даже пришлось продать свои книги. Книгопродавец Муррей предложил ему 1500 франков гонорара наперед, чтобы удержать его от продажи книг, но поэт из ложной гордости отклонил это предложение. 8 раз описывалось его имущество, причем не пощадили даже брачную постель. Все это не могло не отразиться на отношении избалованной Анны к своему мужу. Начались мелкие дрязги, выводившие вспыльчивого Байрона из терпения. Как-то он бросил свои часы в камин и изломал их щипцами. В другой раз он выстрелил из пистолета в ее комнате. Наконец, страсть Байрона к женщинам также дала немало пищи недовольству богатой наследницы. Она знала о его отношениях с леди Лэм, с которой была в близком родстве, и ревновала. В довершение всего Байрон был избран в дирекционный комитет одного театра, и его постоянные отношения с актрисами, певицами и танцовщицами сделались новым источником семейных раздоров. Жена Байрона обзавелась даже шпионкой-горничной, которая усердно обшаривала его ящик и перечитывала письма. Дело, в конце концов, завершилось полным разрывом, через месяц после рождения ребенка. Жена уехала к родителям, и ее отец тотчас же после этого написал Байрону, что она к нему более не вернется. Обстоятельство это было довольно странным, так как одновременно с письмом тестя поэт получил также и письмо от жены, исполненное всяких нежностей и начинавшееся словами «милый цыпочка». Впоследствии жена сообщила ему, что написала это нежное письмо, будучи в полной уверенности, что муж ее страдает душевной болезнью. Разрыв с женой послужил для врагов Байрона великолепным предлогом для начала достопамятных гонений, заставивших его расстаться с Англией навсегда. Но зато каким богатством красок расцветилась муза Байрона после его отъезда из Лондона. Она перестала быть домовитой хозяйкой или, скорее, перестала вращаться в кругу тесных интересов родины и, одевшись в дорожное платье, вышла в открытое море жизни. Брандес совершенно прав, когда, говоря о перемене в творческой деятельности Байрона, замечает: нельзя даже делать никакого сравнения между тем, что он написал до этого перелома, и тем, что написал после него. В этом он и сам признавался не раз. Несчастье, постигшее его, было ниспослано гением истории, чтобы вырвать его из опьяняющего обоготворения и окончательно устранить от всяких отношений с усыпляющим обществом и духом этого общества, против которых он более чем кто-либо другой вооружил страшнейшую оппозицию. Байрон и графиня Гвиччоли. Из всех любовных похождений Байрона наибольшей известностью пользуется связь поэта с графиней Гвиччоли. Это была последняя любовь Байрона, самая благотворная в смысле литературного творчества, так как за время совместной жизни с графиней из-под его пера вышли такие произведения, как «Мазепа», «Каин», «Марино Фольеро», «Дож Венеции», «Сардонапал», «Беппо» и первые главы «Дон Жуана». Он познакомился с молодой женщиной летом 1819 года в своем любимом городе Венеции. Замечательная красавица с длинными золотистыми волосами, падавшими на плечи, она несла в своем облике романтический отпечаток. При первой же встрече и она, и Байрон почувствовали сильное влечение друг к другу, чувство, которому они остались верны до могилы. Его удивительные и благородные черты, звуки его голоса и неописуемое очарование, писала впоследствии в своих воспоминаниях графиня Гвиччолли, делали его существом, оставлявшим в тени всех людей, которых я видела до сих пор. Поэт, конечно, не нашел в ней воплощения своего идеала, но она все-таки приближалась к нему. Я, сказал он однажды, очень ценю полных плотных женщин, но у них редко бывают красивые и стройные пальцы, присущие идеальной женщине. Я люблю только простых, естественных женщин, но они обыкновенно необразованы, а изящные и образованные, в свою очередь, неестественны. Таким образом, мое воображение должно само создать женщин, отвечающих всем моим требованиям. Графиня Гвиччолли, по-видимому, напоминала одну из этих женщин. Ее разговор, замечает он в одном письме, остроумен, не будучи легкомысленным. Не притязая на ученость, она прочитала лучших писателей Италии. Она часто скрывает то, что знает, из боязни, как бы не подумали, что она слишком заносится своим образованием. Ей, может быть, известно, что я не выношу ученых женщин. Если у нее и синие чулки, то она заботится все-таки о том, чтобы их закрывало платье. Замужество графини не было препятствием для любовных свиданий, так как 60-летний муж красавицы предоставлял ей полную свободу. В конце концов, Гвиччолли поселилась на вилле своего возлюбленного, безнадежно скомпрометировав себя в глазах света и в особенности земляков, так как нравственный кодекс итальянцев того времени допускал друга и даже его именно считал настоящим супругом, однако только с тем условием, чтобы внешние требования приличия были соблюдены. Но графиня Гвиччолли не могла поступить иначе. Она окружила свои отношения поэтическим ореолом, решила, что отныне цель ее жизни преданностью и любовью освободить благородного и высокодаровитого человека от уз нечистых отношений и возродить в нем веру в истинную любовь. Задача была нелегкая. Как и Наполеон, Байрон всегда небрежно отзывался о женщинах. «В своих сочинениях, правда, я возвышаю женский пол», — говорил он, «но делаю это так же, как скульпторы и художники, создаю женщин такими, какими они должны быть. Положение наших женщин в обществе неестественно. У турок в этом отношении уж куда лучше. Они запирают их, но при этом женщины гораздо счастливее. Дайте женщине зеркало и сладости, и она довольна». Я страдал от второй половины человеческого рода, сколько помню себя. Наиболее мудрые — те, которые не вступают с ними ни в какие отношения. Рыцарская служба у женщин может быть такое же жалкое рабство и еще более жалкое, чем всякое другое. Приковать к себе поэта, отличающегося такими взглядами, для женщины более чем подвиг. Заставить его отказаться от этого взгляда — подвиг еще более великий. Не знаем, успела ли графиня Гвиччолли достигнуть последней цели, но что она сумела приковать к себе Байрона, не подлежит никакому сомнению. По крайней мере, он питал к ней нежную страсть и относился с большим уважением. Некоторые из великолепных женских фигур, созданных им в расцвете деятельности, как, например, Ада в Каине и Мирра в Сардонапале, представляют простое воспроизведение очаровательной графини. Однако недолго влюбленные наслаждались безмятежным счастьем. Графу Гвиччолли пришло вдруг в голову, что отношения между его женой и поэтом больше не должны продолжаться. И так как Тереза расставаться с Байроном не хотела, то пришлось прибегнуть к разводу. Графиня отказалась от имущества, имени, общественного положения, но обязалась жить в доме своего отца, графа Гамбы. С этих пор Байрон ждал мести разгневанного графа Гвичолли. Так как во время прогулок верхом его легко могли убить, то он постоянно имел при себе пистолеты. От насильственной смерти дома его ограждала скупость графа, который ни за что не уплатил бы 20 скуди опытному убийце. Вскоре после того графиня Гамба была выслана из Италии за принадлежность к карбонариям и вынуждена была поступить в монастырь. Несмотря на разлуку, Байрон и графиня Гвичолли продолжали любить друг друга. Байрон долго не мог забыть очаровательную итальянку и даже на смертном одре в Миссалунге терзался мыслью о том, что оставил возлюбленную в Италии.